Глава 33. Смертельная гонка. Выпрыгнув из окна гадального салона, Шахиня промчалась через сад, выбежала на темную улицу, свернула в переулок, где ее ждал одноглазый, и с перекошенным от страха лицом ввалилась в микроавтобус. Ее трос ожерелья было туго намотано на кулак. «Гони!» — завопила Шахиня. «Гони, что есть мочи!» Одноглазый не имел привычки задавать лишних вопросов. Он тут же ударил по газам, и черный фургон резко сорвался с места и устремился в сторону старого города. Сейлин отставала от них всего на несколько минут. Она заскочила в машину Никиты, вставила ключи в замок зажигания. Через несколько мгновений серебристый автомобиль Легостаева уже мчался по дороге за черным микроавтобусом. Фургон Одноглазого на огромной скорости летел по ночным улицам. Отражение витрин, неоновых вывесок и рекламы так и мелькали на его блестящих боках. «Что происходит?» — на ходу спросил Одноглазый. «Это была она!» — крикнула в ответ Шахиня. «Она, понимаешь, сама Сейлин, дочка Бероева! Она вышла из зеркала и едва не снесла мне голову! Я чуть с ума не сошла от страха!» «Ты сбежала? Испугалась какой-то соплячки?» — изумился Одноглазый. «Она далеко не соплячка! Ты слышишь, о чем я тебе толкую, кретин? Она вышла из зеркала!» — заходилась в крике Шахиня. «Ей доступен проход в зазеркалье, а на это способны лишь сильнейшие из демонов!» Одноглазый потрясенно замолчал. «Ты права», — наконец произнес он, — «зазеркалье. Надо сообщить об этом Алексии Матриарху. И зачем тогда мы так гоним?» Он сбавил скорость, и фургон тут же содрогнулся от мощного удара сзади. Шахиня с размаху врезалась лбом в лобовое стекло и зашипела от боли. Одноглазый вновь прибавил скорость и глянул в зеркальце заднего вида. Их по пятам преследовала машина серебристого цвета. От водителя исходило яркое свечение, белый свет заливал салон легковушки. «Это она!» — в ужасе завизжала Шахиня. «Она на пике силы! Гони! Мы должны уйти от нее!» Машины неслись на огромной скорости. Фургону удалось на какое-то время оторваться, но Сейлин прибавила скорость, и расстояние между ее автомобилем и фургоном Одноглазого быстро начало сокращаться. Игорь Лапшин и Лиза Орлова прекрасно проводили время. Они поужинали в одном из самых дорогих ресторанов города. Игорь оставил в нем почти всю свою зарплату, но старался не думать об этом. Лиза оказалась очень приятной в общении девушкой, остроумной, образованной и интеллигентной. Она его просто очаровала. Накануне в Баккара он будто с совершенно другим человеком общался. Лиза ему все уши прожужжала о Никите. То объяснялась ему в вечной любви, то ругала, на чем свет стоит. А сегодня она даже не вспоминала про Легостаева. Весь вечер внимательно слушала Игоря, пока у него не кончились темы для разговора. В момент паузы она вдруг спросила: «Когда ты родился?» «20 августа», — чуть удивленно ответил Игорь. «А сколько тебе лет?» 19. «Значит, ты родился в...» «Как удачно!» — воскликнула Лиза, улыбаясь. «Что?» «Ты идеально мне подходишь по гороскопу», — сказала она. Игорь просиял. Он попытался прочесть ее мысли, но алкоголь притупил его способности. Единственное, что он сумел уловить, так это непреодолимый интерес к своей персоне, а большего он и не желал. Когда вечер подошел к концу, Игорь вызвался отвезти Лизу домой. Она очень мило согласилась, и едва они сели в машину, нежно поцеловала его в губы. Тут Игорь потерял дар речи от восторга и окончательно растаял. Когда же они остановились на перекрестке перед светофором, и Лиза поцеловала его еще раз, он обнял ее за плечи и ответил на ее поцелуй. И в этот момент их машину вдруг с ужасающим грохотом развернуло на асфальте на все 180 градусов. Мимо словно пронеслись два торнадо. Высунувшись из окна, у которого оказалось выбито стекло, Игорь успел увидеть далеко впереди черный фургон, который и зацепил их краем. За ним, визжа покрышками, мчалась другая машина, судя по марке, цвету и номеру, принадлежавшая Никите Легостаеву. Игорь остолбенел. Лиза с вытаращенными глазами медленно, как во сне, стряхнула с подола платья осколки стекла. Мимо, оглашая все вокруг истошным ревом сирен, промчались две патрульные машины с включенными мигалками. «Какой выброс адреналина!» — тяжело дыша проговорила она. «Ага», — сдавленно пробормотал Игорь. «У меня тоже адреналин. Чуть в ботинки не потек». Смертельная гонка по ночным улицам продолжалась. Черный фургон влетел на мост, соединявший центр со старым городом. И в этот момент машина Сейлин наконец настигла его и вновь силой поддала сзади. Шахиня выругалась. Микроавтобус начала болтать на дороге, бросая из стороны в сторону. Но одноглазому быстро удалось выровнять движение. Сейлин теперь мчалась рядом с ними. «Бешеная гадина!» — рявкнул одноглазый в открытое окно. «Погоди у меня!» Он резко сбавил скорость, и машина Сейлин тут же ушла далеко вперед. «В эту игру можно играть и вдвоем!» — процедил сквозь зубы одноглазый. «Что ты задумал?» — хмуро спросила Шахиня. «Сейчас увидишь. Не нравится мне это». «А кто тебя спрашивает?» — ухмыльнулся одноглазый. Серебристый автомобиль Сейлин достиг противоположного конца моста, резко развернулся и помчался обратно навстречу фургону. Черный микроавтобус быстро набирал скорость. Где-то далеко позади замерцали мигалки патрульных машин. «Она совсем спятила!» — закричала Шахиня. «Она приняла мои правила игры!» — довольно осклабился одноглазый. «Какие правила? Ты убьешь нас обоих!» Но одноглазый словно не слышал. Он вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. Шахиня с ужасом глядела на дорогу. Узкая трасса с двумя полосами движения, огражденная массивными металлическими опорами. Других машин нет, и они мчатся навстречу друг другу прямо посередине полосы. Тот, у кого не выдержат нервы, свернет и врежется в ограждение. Двое сумасшедших, они решили протаранить друг друга. Расстояние между машинами быстро сокращалось. «К дьяволу вас обоих!» — крикнула Шахиня. Она на полном ходу распахнула дверь фургона и совершила гигантский прыжок. Золотой трос взвился вверх, обмотался вокруг толстой перекладины одной из опор, нависшей над дорогой, и Шахиня повисла высоко над трассой, абсолютно невидимая на фоне черного неба. Когда патрульные машины пронеслись мимо, она легким движением руки отсоединила конец троса от балки и плавно приземлилась на асфальт. Трос, снова став ожерельем, обвился вокруг шеи Шахини, и она, звонко стуча каблучками, устремилась прочь от этого места. А одноглазый и не думал сворачивать, и Сейлин тоже. Когда дистанция между машинами составила всего каких-то 6 метров, бриллиантовый кулон Сейлин вдруг полыхнул ослепительно белым светом. Одноглазого моментально ослепило этой вспышкой. Нестерпимая резкая боль пронзила его единственный глаз. Он с диким воплем схватился за лицо, закрутил головой, пытаясь уклониться от безумного сияния. В тот же миг фургон сильно вильнул и на огромной скорости врезался в железную опору моста. Раздался оглушительный взрыв, обломки фургона взлетели высоко в воздух и посыпались в темную воду. К месту аварии тут же подлетели патрульные машины. Из них выскочили сотрудники дорожной полиции, но они уже ничего не могли сделать. Пламя полыхало настолько сильно, что к обломкам фургона было невозможно приблизиться. Серебристая машина резко затормозила неподалеку от места взрыва. Во что она превратилась? Смятые, искореженные бока, выбитые стекла, сплющенный капот. Когда подбежали патрульные, выяснилось, что двери машины заперты изнутри, но в самом автомобиле никого нет. Очередная багровая жемчужина на старинных магических четках лопнула в тот момент, когда Алекса стояла перед матриархом в ее подземном святилище. Обе женщины вздрогнули и безумными взглядами уставились на сизый дымок, поднимающийся от осколков. Матриарх медленно подняла четки. «Кто на этот раз?» — дрогнувшим голосом спросила Алекса. «Одноглазый». «Черт!» — рявкнула Алекса. «Да что же это творится? Видно, придется мне самой браться за это дело!» «Естественно», — холодно произнесла матриарх, — «ты их предводитель. Теперь у тебя просто нет другого выхода. Но не забывай о том, что скоро в город вернется Кайгородцев, последний претендент на кресло президента компании. Он не должен дожить до утра». «Ни о чем не беспокойтесь, госпожа, я лично позабочусь об этом», и Алекса склонилась в почтительном поклоне.